Шестая ошибка. Контроль разума над сценарием. Последствия данной ошибки не так очевидны, но для результата она столь же губительна, как и все остальные. Разум, как правило, самонадеянно полагает, что имеет представление о том, как должны развиваться события. А если они расходятся с запланированным сценарием, значит, ничего не получается, и все идет плохо. Такое отношение переводит стрелку линии жизни на негативное ответвление. Ну а там все действительно намного хуже, чем могло бы быть. Всякий раз, выражая свое отношение к тому или иному событию, вы определяете свой выбор на перепутье двух вариантов. Движение к цели проходит через лабиринт, состоящий из множества таких вот развилок. Разум со своей примитивной логикой может очень долго плутать в этом запутанном клубке линий. А ключ к лабиринту на самом деле очень прост. Это принцип координации. Что бы ни происходило, все ведет к цели и делается именно так, как надо. При таком отношении линия жизни всегда будет сворачивать на благоприятное ответвление. Координация прокладывает самый короткий и оптимальный путь к цели. Наибольшее число всех глупостей совершается разумом вследствие неприятия событий, не укладывающихся в его сценарий. Таково свойство разума – держать все под контролем. И с этим не надо бороться. Просто контроль разума должен быть перенаправлен на соблюдение принципа координации и осознанное следование по течению вариантов. Седьмая ошибка. Разум не желает прислушиваться к голосу души. Если разобраться, все ошибки, по сути, являются следствием одной этой, главной. Разум без души, как и душа без разума, ничто. Вместе же они обладают безграничными возможностями. Может показаться, что нужно быть полным идиотом, чтобы сделать столько ошибок, а затем повторить их все заново. Напротив, все эти несчастья случились с программистом именно благодаря его блестящему уму. Очевидно, здравый рассудок, лишенный голоса сердца, мало чего стоит. Конечно, можно обходиться одним лишь разумом и жить как все, опираясь на монолит так называемого здравого смысла. Зачем впускать в свою жизнь чудо? Проще и надежнее твердить себе, что трансерфинг – это то, чего не может быть никогда. В таком случае довольствуйтесь в жизни средненькими результатами, а на чудо и не надейтесь. Если человек действует в рамках обыденного мировоззрения, его яблоки, естественно, всегда будут шлепаться на землю в соответствии с законами здравого смысла. Иначе и быть не может. Теперь, зная объяснение магов, попробуйте перечитать всю историю программиста сначала, и вам все станет видно, как на ладони. Хотя, надо сказать, история эта имеет счастливый конец.